Глава 19. На площадке второго этажа показались три девушки, женщина средних лет и худой, высокий, скуластый мужчина в черной, расшитой золотой нитью рубахе и с зачесанными к затылку волосами. «Вон отсюда!» — зычно заорал он, явно показывая, что привык повелевать и что не любит незваных гостей. Диана посмотрела вверх и приказала, применив свою силу. «Спускайтесь и молчите». Люди на площадке дернулись, словно их ударило током. Затем, точно сомнамбулы, спустились по ступеням. «А ты сильная», — признала Джура. «Приходится быть сильной», — вполне обыденно отозвалась Диана. «В мире столько опасностей». Она прошлась по холлу, с легким отвращением осматривая вычурный интерьер. Затем повернулась к подругам. «Расскажу-ка я вам одну историю, дамы. Про юную девушку, которая сбежала от отца-тирана. Она скрывалась, ей нужно было убежище. Необходимы были люди, что смогли бы помочь, защитить, научить, как жить дальше. И вот она оказалась здесь, среди свободного народа. Вот оно, — подумала девушка, — здесь я найду приют». Она готова была выполнять самую грязную работу, лишь бы остаться. Диана подняла руки, словно крылья расправила, и повернулась на месте, снова демонстрируя свою любовь к театральности. Потом продолжила. Но не тут-то было. Джура, мать барона Бара, она долго глядела в глаза девушке, после чего назвала ее злом и сказала, что если та останется, то принесет свободному народу много бед. Не нашла несчастная девушка здесь приюта, ее прогнали. А Бар на прощание пообещал, что собаками ее затравит, коли та опять объявится. И отправилась девушка во свояси. Но она все же нашла приют. Диана подошла к цыганскому барону, который стоял точно памятник. В публичном доме. В жизни ее учили шлюхи. И, надо сказать, они отличные учителя. Джура вздохнула и поглядела на нее с сочувствием. «Знаешь, Диана, есть люди, которые идут разными тропами и думают, что сами эти тропы выбирают. Но в итоге они всегда выходят на черную дорогу, по обочинам которой лежат трупы. Ты, увы, именно такой человек. Ты была обречена стать такой, какой стала. Если хочешь, можешь называть это судьбой». «А какой я, по-твоему, стала, Джура?» – презрительно бросила Диана. В ее глазах блеснул гнев. «Я стала ведьмой, которая ни от кого не зависит. Никто теперь не смеет указывать мне, что делать, как жить. Такие, как ты, закалили меня. И я сейчас рада, что вы меня не приютили, прогнали. Я вышла на черную дорогу, и меня эта дорога вполне устраивает. Другой мне не надо». Джура подошла к окну. «Хороший сегодня день. Я всегда знала, что умру в ясную погоду». Она вдруг резко развернулась и уставилась на Сонечку. «Зря ты с ней связалась, девка». Ее голос стал хриплым, совсем не женским. Глаза почернели. «Чувствую в тебе огонь. Не дай детей в обиду. Не дай детей в обиду. Не смотри на нее!» — рявкнула Диана. Сонечка опомнилась, отвернулась. Джура вся как-то обмякла, будто слова, которые она только что произнесла, лишили ее сил. А цыганский барон, женщина и девушки продолжали стоять и безучастно глядеть в пространство перед собой, точно монументы из плоти и крови, олицетворяющие полное безволие. «Что ты сделала?» – процедила Диана. «Всего лишь подстраховалась, насколько хватило сил», – устало отозвалась Джура. На ее глазах выступили слезы. «Но, к сожалению, всех спасти я не смогу. А умолять тебя о пощаде бессмысленно, верно?» «Мы заберем лишь то, что нам нужно», — пообещала Диана. «Твою жизнь и жизни твоих внучек. Ну и Бара придется убить. Не хочу, чтобы он сразу же начал мстить. У нас и без этого хлопот хватает. Так что будет у свободного народа новый барон. Думаю, все это слободе только на пользу пойдет. Слишком уж ваша семейка зажралась. Куда ни глянь, сплошная позолота, аж тошно. Уверена, многие в поселке оценят перемены». Джура пальцами смахнула слезы. «Не тяни. Делай то, зачем пришла. Но знай, ты тоже скоро сдохнешь. Бешеные собаки долго не живут». Диана вынула из сумочки нож, приблизилась к старухе и, испытывая отвращение, вонзила лезвие ей в печень. У нее было чувство, словно она вляпалась в грязь, от которой уже невозможно будет отмыться. С теми ведьмами, что она убивала в кинотеатре, все было по-другому. Джура, цепляясь за занавеску, осела на пол. С трудом повернула голову и посмотрела на сына, на девушек. «Я не прощаюсь, дорогие мои. Скоро увидимся на другой стороне». Глаза старой цыганки закрылись, а Диана ощутила, как мощный поток энергии начал заполнять тело и разум. Ей казалось, что одним дуновением она может разворотить горы. Одной силой мысли способна вызвать бурю и подчинить себе всех людей на земле. Диана наслаждалась этой иллюзией и отчаянно желала, чтобы та длилась вечно. Она повернулась к подругам. «Для меня достаточно. Племянницы ваши, действуйте!» Лиля и Сонечка вынули из сумочек ножи, подошли к девушкам и, словно выполняя обыденную работу, перерезали им глотки. Цыганский барон затрясся в отчаянной попытке разорвать сковавшие его чары, но получилось лишь издать протяжный стон, в котором отразилась вся его душевная боль. «Иди в ванную и утопись», — спокойно приказала ему Диана. «И вот что. Когда будешь захлебываться, вспоминай ту девчонку, что ты грозил затравить собаками». Бар завыл сквозь стиснутые зубы, но навязанная ему чужая воля была сильнее его воли. Будто неисправный робот, он зашагал в ванную комнату. А Сонечка с Лилией устремились по винтовой лестнице на второй этаж. Диана посмотрела на жену цыганского барона. «А ты будешь жить. Я ведь обещала Джуре. Хотя ты наверняка сейчас предпочла бы смерть». Она повернулась к окну, взглянула на плывущие в небесной синеве пушистые облака. «Сегодня действительно чудесный день». Сонечка с Лилией врывались в комнаты точно голодные монстры в поисках мяса. В одной из комнат обнаружили спрятавшуюся под кроватью девушку лет 20. Ее убила Сонечка. В другой был престарелый цыган, который бросился на ведьм с яростным криком. Лиля, применив свою способность, отшвырнула его в стену да так сильно, что бедолага спину сломал. Очередную племянницу Джуры ведьмы нашли в помещении, больше похожем на галерею. Женщина пряталась за массивной позолоченной скульптурой, изображающую бара на коне. Племянницу зарезала Лиля, и будто ей это доставило большое удовольствие, обагрила ладони кровью и оставила отпечатки на скульптуре. На первом этаже, в ванной комнате, бар заткнул слив пробкой, включил воду и застыл, ожидая, когда ванна заполнится. Его щека нервно дергалась, на висках пульсировали вены, в глазах была тоска. Ведьмы ворвались в очередную комнату, метнулись к распахнутому окну и увидели, как две девушки-подростки убегали прочь в сторону ворот. Одна из них прихрамывала, видимо, повредив ногу, спрыгнув со второго этажа. Другая ее поддерживала. «Да чтоб вас!» – выругалась Лиля. Она вытянула руки, чтобы с помощью своей способности телекинеза остановить беглянок, но не успела. Те скрылись за углом флигеля. «Упустили! Не стоило Диане так долго разглагольствовать. Но ничего, в доме должны быть еще две внучки. Раз, два, три, четыре, пять, я иду всех вас искать, сучки! Пошли!» Они вышли из комнаты, проследовали по увешанному картинами коридору и остановились возле выкрашенной в розовый цвет двери. «Здесь!» – осклабилась Лиля. «Девчонки здесь, я чувствую!» Она нажала на ручку, но та оказалась заблокирована. «Забаррикадировались!» «Пускай живут», – неожиданно заявила Сонечка. «Что?» «Я сказала, пускай живут. Ты умом тронулась?» Лиля поглядела на подругу с подозрением. «Какого черта ты несешь? Лучше заткнись, не хочешь убивать – не надо. Я сама их грохну». Она сделала рукой размашистый жест, и дверь сорвалась с петель, словно ее выбило ударной волной. Ведьмы зашли в комнату. Это была детская. Возле огромного плазменного телевизора, по которому шел мультик про фиксиков, стояла девочка лет 12. За ее спиной пряталась, очевидно, ее младшая сестренка, совсем малышка. Лиля поморщилась, будто увидела стекляшки вместо ожидаемых алмазов. «В них и силы особой нет, всего лишь зачатки. Но ничего, на безрыбье и рак рыба». Девочки пятились. Старшая чуть дрожащим голосом произнесла: «Уходите, не то нашлю на вас проклятие. Я умею». Лиля усмехнулась. «Мы уже и так прокляты, что дальше некуда. Одним проклятием больше, одним меньше. Насрать. Да и не умеешь ты нихера». Она шагнула вперед, крепко сжимая рукоятку ножа. Неожиданно ее оттолкнула Сонечка. Встала между ней и девочками. «Мы их не тронем. Они будут жить. Я не дам детей в обиду». Лиля, ошарашенной, поглядела на подругу. «Ну точно спятила. Ты что творишь, дура? Совесть, что ли, проснулась? Не поздновато ли? Мы убили всех четырех девок. Не для этого я столько километров ехала. Я свое получу. Свали по-хорошему». Глаза Сонечки расширились до максимума. На лбу выступили капли пота. «Сделаешь еще шаг, и я тебя сожгу, клянусь. И не посмотрю, что мы подруги. Я не дам детей в обиду». Девочки тем временем спрятались за большим кукольным домиком. По телевизору фиксики весело пели песню про помогатор, прибор, с помощью которого можно все починить. Лиля сникла, словно из нее улетучился весь охотничий азарт. «Я поняла, это Джура тебя обработала. Права была Диана, не нужно было тебе ей в глаза смотреть. Успела старая калоша тебе мозги промыть. Думай, что хочешь, но детей ты не тронешь», — не скрывая злости, выпалила Сонечка. «Ладно, ладно», — смирилась Лиля. «Пускай живут. Все равно от них нам мало пользы». Сонечка повернулась к детям. «Не бойтесь, мы вас не тронем». Старшая девочка выглянула из-за кукольного домика и нашла в себе смелости спросить: «Вы убили моих сестер?» «Ага», — задорно ответила Лиля, словно речь шла о чем-то радостном и обыденном. «И бабку вашу грохнули». «Я отомщу», — прошипела девочка, с трудом сдерживая слезы. Лиля картинно закатила глаза. «Еще одна мстительница нарисовалась. Вот видишь, Сонька, к чему приводит милосердие. Ты только что породила вторую Агату». «Я отомщу», — повторила девочка и все же расплакалась. «Отомстишь, отомстишь, но подрасти сначала», — усмехнулась Лиля. Сонечка с грустью улыбнулась. «Боюсь, когда она подрастет, ей уже некому будет мстить. Мы к тому времени давно сдохнем». «Ты эту упадническую хрень прекращай нести», — наморщила нос Лиля. «Мы всех переживем. Я лично рассчитываю прожить лет 100, не меньше. Пошли, дура унылая, нас Диана заждалась». Едва они вышли из комнаты, как обе девочки зарыдали в голос, оплакивая своих сестер. А в ванной комнате на первом этаже цыганский барон закрыл краны, залез в ванну и погрузился с головой под воду. Он не задерживал дыхание и быстро захлебнулся. Ведьмы спустились в холл. «Двоих убили, две сбежали», — отчиталась перед Дианой Лиля. «А еще две. В общем, Сонечка тут кое-что отчебучила. Не дала их замочить. Явно Джура на нее повлияла». Диана все так же стояла у окна. «Две сбежали», — сказала она бесцветным голосом. «Я их видела. Они, похоже, весь поселок на уши поставили. И теперь у нас, дамы, большие проблемы». Лиля с Сонечкой подошли к окну. Снаружи у открытых ворот собиралась толпа. Все гомонили. Кто-то пытался растормошить застывшего и ни на что не реагирующего охранника. Чуть дальше несколько человек крушили камнями и обухами топоров БМВ Дианы. Приставленный охранять машину цыган со своей задачей не справился. Его скрутили и отшвырнули прочь. Появились два мужика с обрезами, и толпа двинулась к дому. «Сделать все по-тихому у нас не получилось», — констатировала Диана. «Ну и ладно», — снова ощутила охотничий азарт Лиля. «Устроим им небольшой апокалипсис. Мы с Сонькой всю эту дыру с землей сравняем». Сонечка скрестила руки на груди и заявила категорично: «Там дети. Я ничего делать не буду». «Охренеть!» — выкрикнула Лиля, схватившись за голову. «Ты слышала ее, Диана? У нее совсем крышу снесло. Старуха ей сказала, чтобы она детей в обиду не давала. И теперь эта дура готова впрягаться за всех детей в мире. Как ей теперь обратно мозги вправить? Разберемся. Диана пристально глядела в окно на приближающуюся толпу. Но сначала решим вот эту проблему. В глазах Лили отразилась тревога. Их слишком много. Столько народу ты не сможешь зачаровать. И у меня сил надолго не хватит. Без Соньки нам не справиться. Цыгане нас на куски разорвут и собакам скормят. Диана бросила на нее лукавый взгляд. «Не спеши с выводами, Лиля. Есть у меня козырь в рукаве». Козырем в рукаве для нее были мертвые. Убив Джуру и забрав ее силу, Диана ощутила, как ее способности сделали мощный скачок по ступеням развития. Теперь она чувствовала всех мертвых в округе. Те, кто был в доме, и даже тех, кто лежал в могилах на кладбище в километре от Слободы. И она могла этих мертвецов поднять. «Я стала некромантом», – подумала Диана, испытывая возбуждение и в то же время страшась своих новых возможностей. Ей пришла в голову неприятная мысль, что циркач, ее гнусный папаша, был бы от таких способностей дочери в полном восторге. Он обожал все, связанное с черной магией, замешанной на смерти, хотя сам такой магией не владел, всего лишь мечтал. И не раз с упоением рассказывал, как лично присутствовал на обряде в Гаити, когда колдун с помощью магии Вуду поднял мертвого человека и заставил того ему служить. И вот теперь его дочь это умеет. Причем ей не нужны были обряды и жертвоприношения, а только желание. И сейчас она этого желала. Ее мысленный взор обратился на всех мертвых в доме. «Поднимайтесь», — мысленно приказала. И те заворочились, встали. Из ванны выбрался цыганский барон. Вода стекала с его одежды, мерными толчками выбивалась из приоткрытого рта. Поднялась Джура. Диана, находясь в состоянии транса, смотрела в окно, но видела не приближающуюся толпу, а своих мертвых марионеток. Повинуясь ее зову, по винтовой лестнице спустились две убиенные Лилии и Сонечкой девушки. В ранах хлюпала кровь, зрачки были сужены до крошечных точек. Мертвецы двигались как-то порывисто, словно их действительно дергал за нити кукловод. Вокруг трупов колыхалась темная марева, будто они излучали ауру смерти. Снаружи вовсю горланили цыгане, подбадривая друг друга. Особо выделялся чей-то хриплый голос. «Сожжем их, сожжем!» Мертвые девушки и Джура подошли к выходу. К ним присоединился барон, оставляя за собой мокрые следы. Он открыл дверь, вышел наружу, а следом порог переступили его дочери и мать. Толпа как по команде притихла. Первой опомнилась толстая женщина в цветастом платье. Она выпучила глаза и завопила. «Они мертвые!» Эти слова подхватили остальные. «Мертвые, мертвые!» Люди попятились, с ужасом глядя на барона, его дочерей и Джуру. Некоторые принялись плеваться, отгоняя таким образом нечистую силу. Кто-то показывал козу. Жест от сглаза в виде оттопыренных указательного пальца и мизинца. Мужик с обрезом наставил дуло на барона, но нажать на спусковой крючок не решился. Отбросил ружье, схватился за висевший на шее амулет. Лиля хмыкнула. «Вот это я понимаю! Козырь в рукаве!» Диана заставила мертвых спуститься по фасадной лестнице. Люди бросились прочь. В открытых настежь воротах началась давка. Орали женщины, вопили дети. Старика и двух старух затоптали, переломали им кости. Лишь когда толпа вырвалась с территории особняка, нашлось несколько смельчаков, которые уволокли стариков прочь. То, что сотворила Диана для суеверных цыган, было высшим пиком ужаса. А она сама, ощутив вдруг слабость, вышла из транса. Мертвецы рухнули на землю, будто их кости вмиг превратились в желе. Витавшая вокруг их тел аура исчезла. Лиля с восхищением посмотрела на Диану. «Да ты у нас настоящая королева мертвых!» Диану эти слова разозлили. «Чтоб я от тебя больше такого не слышала!» Она до сих пор не понимала, как относиться к этой своей способности. В детстве ей никогда не нравились рассказы отца о колдунах Вуду, о воскрешении мертвых. Она считала такую магию какой-то отвратной, могильной, зловонной. не ощущала в ней ни капли колдовской романтики. И не о таком она мечтала, когда однажды решила стать сильной ведьмой. Но теперь уж ничего не поделать. Что есть, то есть. Лучше просто смириться и искать плюсы. В конце концов, некромантия только что ей и ее подругам жизнь спасла. Но это не означает, что на нее можно навешивать сомнительные ярлыки вроде «Королевы мертвых». Нет уж, она не персонаж какой-нибудь фэнтезийной книги. «Все, дамы, пора сваливать, пока цыгане не набрались смелости и не вернулись». «Шутишь?» — приподняла брови Лиля. «Да они так обосрались, что в ближайшие часы тут навряд ли появятся. Не удивлюсь, если они потом все здесь сожгут и перекочуют в другое место. Это место для них теперь проклято». Диана кивнула, согласившись. «Может и так, но все равно не будем задерживаться. Идти до города придется пешком, нашу машину раздолбали». Она взглянула на Сонечку. «А ты чего такая тихая?» Сонечка дернула плечами. «Я просто устала». «Ох, не нравишься ты мне. Сама на себя не похожа». «Вот и я о том же», — встряла Лиля. «Как бы она еще чего-нибудь не отчебучила». Ведьмы двинулись в путь. Когда вышли за ворота, не увидели ни единой живой души. Поселок цыган опустел. Лишь ветер гонял по улице пыль. Вороны каркали на черных столбах электропередач, да где-то далеко тоскливо выли собаки. Диана, Сонечка и Лиля удалялись от особняка, а из окна второго этажа дома на них с презрением смотрели две заплаканные девочки. Старшая беспрерывно шептала: «Отомщу! Отомщу! Отомщу!» Глава 20. Иван был доволен. Краса пополнилась 5 новыми оборотнями, включая его друга Остапа. Это означало, что жизнь поселка входила в прежнюю колею. И период дождливой погоды закончился, будто лето намеренно обозначило границу черной полосы. Последует ли за ней белая, или неопределенный Рубикон будет еще тянуться какое-то время, было неясно. Ивану не просто было сохранять оптимизм. Ведь ведьмы по-прежнему представляли угрозу, но он заставлял себя смотреть в будущее без уныния. Не в свое будущее, а красы, потому что только поселок имел теперь для него значение. Это было то, ради чего стоило жить. После битвы с проклятыми оборотнями и стычки с Ковином он еще до конца не оправился. Кости ломило, раны соднило. Ему до сих пор становилось не по себе, когда вспоминал, как ведьма силой мысли подняла его над землей и швырнула в дерево точно щенка, а другая подожгла. И, судя по сведениям Агаты, эти гадины стали еще сильнее. А главное, Диана, так вообще теперь мертвыми умела управлять. Он давно свыкся с фактом, что мир разделен на две половины. На одной половине то, что рационально и логично, а на другой – чудеса. Вот только порой эти самые чудеса слишком уж коробили. Ведьма, которая управляет мертвыми. Это уже слишком. Это действительно жутко. Когда-то, в прошлой жизни, у Ивана была неплохая коллекция фильмов ужасов. Но там отсутствовали фильмы Джорджа Ромеро, «Ходячие мертвецы» вызывали отвращение. Он задавался вопросом: как справиться с ведьмами, которые обладают такими способностями? У него ведь не так много вариантов. Что он имеет? Всего лишь силу зверя и неординарную живучесть. Очень даже ограниченный ресурс. А ведьмы хитрые. Они больше не попрут самоуверенно в красу, как в прошлый раз. Придумают какую-нибудь пакость, с них станется. Иван боялся хитрости, потому что сам был в ней не силен. Это не его стезя. Ему проще сразиться с одержимым львом и стаей бесноватых шакалов, чем противостоять лукавству. Напасть бы на ведьм первым, сыграть, так сказать, на опережение. Но они в городе, а это не его поле боя. На всякий случай он вчера ездил с Антоном, снабженцем, в Шатуру и прошелся вокруг гостиницы, которая, судя по словам Агаты, принадлежала Диане и являлась убежищем для Ковина. Гостиница была закрыта на ремонт. Иван ощутил, что она буквально напичкана мощными оберегами от оборотней. 2 таких оберега крепились над входными дверями и были замаскированы под фонари. Это означало, что в логово ведьм ему не проникнуть. Даже если и получится, силы быстро иссякнут. Что же делать? Подкараулить долбанных чародеек, а потом напасть? Ну да, медведь на городской улице и ведьмы, швыряющиеся потоками огня и применяющие телекинез. Это будет то еще зрелище. К тому же случайные свидетели могут пострадать, не говоря уже о том, что конспирации придет конец. Надо думать, как расправиться с ведьмами. А быть может, решение оформится само собой. Размышляя об этом, он поднялся на веранду дома Валентины. Та готовила ужин на летней кухне. А Агата сидела возле входной двери в плетеном кресле. Листала какой-то научный журнал, вызывая удивление из-за того, что после таких ожогов она не отлеживалась в кровати и не стонала от боли. Иван не раз на себе испытывал чудодейственные свойства зелий и мазей хранительницы. Но он все-таки оборотень. На нем и так раны отлично заживают, а тут человек. Это подтверждало, что Валентина действительно талантливая целительница, и за ее рецепты воротилы фармакологических корпораций наверняка отвалили бы немало денег. Впрочем, она еще и заговоры использовала, а это уже из разряда колдовства. Фармакология такого не признает, а зря. Мир бы здоровее стал. Не слишком приветливо кивнув Агате, Иван подошел к Валентине, спросил тихо. «Ну и что вы о ней думаете?» «О богате? Скоро поправится. Организм молодой. Возможно, следы от ожогов на лице останутся, но...» «Я не об этом. Она ведьма и уверен, ей до сих пор хочется заполучить темницу. Даже сильнее, чем раньше. Я понимаю, она вроде как на нашей стороне, но собственные интересы для нее важнее. Ты ей по-прежнему не доверяешь», – озвучила очевидный факт Валентина, помешивая ложкой в сковородке овощное рагу. «В тебе говорит злость, Иван. Я, конечно, не психолог, но, кажется, ты теперь всех ведьм подсознательно считаешь причастным к смерти Полины. Тебе нужно на кого-то злиться, этого требует твоя натура». «Чушь собачья», – не оценил ее психоанализа Иван. «Я всего лишь за красу переживаю». «Я тоже». Валентина накрыла сковородку крышкой. «И тебе навряд ли понравится то, что я сейчас скажу». Она повернулась к нему, посмотрела в глаза и, выдержав для весомости своих слов небольшую паузу, заявила. «Я хочу сделать Агату своей преемницей ради красы». Брови Ивана поползли вверх. «Да ладно». Он покосился на Агату и понизил голос до хрипловатого шепота. «Это шутка, что ли, какая-то? Какая к лешему преемница?» «А что тебя так удивляет?» Валентина всплеснула руками. «Я не вечная. Мне нужен человек, который меня заменит. А Агату словно сама судьба в красу послала именно для этого. Я с ней сегодня утром разговаривала. Она сказала, что хотела бы тут навсегда остаться. И я вижу, что она чувствует энергетику этого места так же, как чувствую ее и я. Лучше кандидатуры мне не найти. Мы, разумеется, еще к ней присмотримся, а потом буду потихоньку вводить ее в курс дела. И если все будет в порядке, в день осеннего равноденствия она пройдет посвящение в мире Большой Луны». «Я бы так надолго не загадывал», – проворчал Иван. «А я стану загадывать», – резко сказала Валентина, уже не опасаясь, что Агата услышит ее слова. «Если бы я жила одним днем, красе давно настал бы конец. Надо в будущее смотреть, и чем дальше, тем лучше. Ужинать будешь?» «Буду», – ей в тон отозвался Иван. Со стороны столовой раздались громкие голоса. Поднялась с кресла Агата. Валентина насторожилась. «Это еще что?» Иван с сожалением взглянул на сковородку и поспешил к столовой. Люди кричали на одного из новоиспеченных надзирателей. А тот глядел на них презрительно, как на полные ничтожества. Прибежали Маруся, снабженец Антон, приковылял доктор Дубровский. Если в поселке нарушалось спокойствие, любопытство притягивало всех. Иван протиснулся сквозь толпу. «В чем дело?» «Да вот», – отозвался Остап, кивнув в сторону надзирателя. «Нашелся тут у нас мудила, который возомнил себя высшим существом. Суток не прошло, как оборотнем стал, а гонора уже выше крыши. Еда ему, видите ли, не понравилась. Пошел на кухню к Вере Ильиничне на разборке. Она его, конечно, послала куда подальше, а он ей врезал». Иван взглянул на повариху. Та стояла у входа в столовую и потирала опухшую скулу. Я всего лишь хотел ей сказать, что мясо пережаренное». Без всякого намека на раскаяние заявил дебошир. «Она сама нарвалась. Ненавижу, когда мне грубят». Иван вспомнил, что его зовут Эдуард. Рослый, плечистый. До того, как у него обнаружили лейкому, он работал учителем физкультуры. Когда его доставили в Красу, он вел себя скромно. На всех смотрел как-то заискивающе. И единственный вопрос, который он постоянно задавал, был: «Я правда исцелюсь, если стану оборотнем?» А теперь в его взгляде высокомерие, в голосе наглость. Он стал оборотнем, и обращение очистило его от лейкомы, но выдавило наружу всю моральную гниль. Ничего нового. За свою историю краса таких типов повидала столько, что хватило бы на целую армию. А вот то, что ублюдок наехал на повариху, это было что-то новенькое. При барине даже надзиратели-ветераны не обижали Веру Павловну. Сплюнув себе под ноги, Иван подошел к Эдуарду и двинул ему в челюсть. Тот пошатнулся, но не упал, засопел злобно. «В кандалы!» – спокойно распорядилась Маруся. «И 30 плетей!» «Я бросаю ему вызов!» – громко заявил Остап. «Имею полное право! Бой будет насмерть!» Иван посмотрел на друга с осуждением, но претензий предъявлять не стал. Любовь в поселке может вызвать обидчика на бой. Это закон красы. И даже Маруся не имела права воспрепятствовать поединку. «Бой насмерть?» Эдуард смерил низкорослого, щуплого Остапа взглядом и, видимо, оценил свои шансы на победу как высокие. К тому же это было для него отличной альтернативой кандалам и плети. «Ладно, я принимаю вызов». Как же Ивану все это не нравилось. Хотя давно уже усвоил, что внутренние проблемы происходили в красе, происходят и происходить будут. От этого никуда не деться. Всегда найдется тот, кто взбаламутит воду. Вот только намечающийся поединок был совсем не ко времени. Тем более бой насмерть. Сейчас каждый оборотень на вес золота, учитывая угрозу со стороны ведьм. Валентина столько энергии потратила, чтобы в короткий срок провести сразу несколько обрядов обращения. А теперь значительная талика ее трудов пойдет коту под хвост. Одним защитником поселка станет меньше. Уж лучше бы все обошлось кандалами и побоями. Но Остап выбора не оставил. «Будет бой!» – громко заявила Маруся, явно недовольная тем, что ей представился шанс показать, кто тут глава. «Прямо сейчас!» Иван сокрушенно вздохнул. Поглядел на Остапа, на Эдуарда. Несмотря на разную комплекцию, поединок все же обещал стать честным. Оба соперника прошли обряд обращения совсем недавно и еще не привыкли быть оборотнями. Они как щенки, которым только предстоит превратиться в матерых волков. Точнее, теперь предстоит только одному из них. Иван всем сердцем надеялся, что это будет Остап. Дать ли другу какой-нибудь совет? Нет, лучше не стоит. Пускай им руководят чистые инстинкты. Для оборотня это лучшее оружие. Нужно только ему довериться. Он подошел к Остапу. «Что, осуждаешь?» – бодро спросил тот. «Знаешь, я лучше промолчу». «Вижу, осуждаешь. Но я должен был вызвать этого утырка на бой. Он для меня как олицетворение всех тех надзирателей, что мне жизнь попортили. Тех, от кого я плетей получал. Теперь мне выпал шанс поквитаться, и сейчас я точно не жалею, что стал оборотнем». Остап усмехнулся. «Выше нос, дружище. Считай, что я делаю красе одолжение. Ведь этот урод со временем так нос задерет, что мама не горюй. Возможно, станет вторым Германом или прольется много крови. Ты ведь этого не хочешь, верно?» Иван вынужден был признать, что в словах друга был смысл, а не всего лишь оправдание своей опрометчивости. Гниль нужно уничтожать в зародыше, чтобы она не расползлась. Барин в свое время проигнорировал эту простую истину и едва не поплатился собственной жизнью и жизнью своих детей, потому что за его спиной главный надзиратель Герман спелся с циркачом. Впрочем, Иван все равно был против поединка. Цена победы при любом раскладе будет высока. «Я тебя об одном попрошу», – Остап замялся. «Если этот говнюк станет побеждать, не вмешивайся. Пообещай». Иван поджал губы, отвернулся. Правила красы не позволяли никому вмешиваться в поединки. Но если дело касалось близких ему людей, он готов был нарушить любые законы. несмотря на то, что сам являлся их негласным блюстителем. И плевать на осуждение других, плевать на мораль. Эдуард ему никто, а Остап – лучший друг. Уже потерял Полину, и терять еще близких людей он категорически не желал. «Пообещай», – с нажимом повторил Остап. «Ладно, не буду вмешиваться», – процедил Иван и мысленно скрестил пальцы. Соперники направились в храм, а толпа выстроилась вокруг площади. Все хаяли Эдуарда и надеялись на победу Остапа. Повариха охала и ахала, видимо, считая себя косвенно виновной в том, что скоро прольется кровь. Ее успокаивал доктор Дубровский. Агата стояла в сторонке от остальных. В ее глазах горело любопытство. Минут через пять из храма вышли два волка. Даже в зверином обличье Остап выглядел мелким. Тем более в сравнении с Эдуардом, под шкурой которого бугрились мышцы, а пасть походила на медвежий капкан. Оборотни спустились по ступеням, проследовали в центр площади. Ивану вспомнилось, что однажды он сам вот так же выходил на бой с барином. Не лучшие воспоминания, он тогда убил хозяина красы, но победой это трудно было назвать. Он подумал, что у каждого в жизни встречается соперник, с которым необходимо справиться, дабы ощутить уверенность в себе и, хоть и не сразу, но все же почувствовать внутреннюю свободу. Для него таким соперником стал барин. Для Остапа, возможно, это будет Эдуард. Для Агаты – Диана, а для кого-то – это пороки, фобии, болезни. Бороться приходится, даже если не хочется. Хотя некоторые сдаются без боя. Маруся подняла руку, и толпа притихла. «Итак», – начала она, – «Остап бросил вызов Эдуарду, и он выбрал бой насмерть. Что ж, да будет так». Она повторяла слова, которые не раз произносил ее отец перед подобными поединками, а до него, возможно, другие хозяева поселка. «Даже если один из соперников в чем-то виновен, после победы он будет прощен. Если один из соперников почувствует, что проигрывает и попытается сбежать, его поймают и казнят». Она взглянула на Ивана, как бы намекнув, кто именно поймает и казнит. «Посторонним вмешиваться запрещено. Да прольется кровь!» Иван отметил, что последнюю фразу она добавила от себя. Видимо, вычитала ее в какой-нибудь пафосной книге. Что ж, каждый глава красы вносит что-то новое, даже в мелочах. «Начинайте!» – скомандовала Маруся и хлопнула в ладоши. Волки двинулись навстречу друг другу. Эдуард издал угрожающий рык. Остап оставался спокойным, и когда соперник бросился на него, ловко ушел в сторону. Теперь оборотни закружились на поле боя, примиряясь. Толпа начала заводиться. Кто-то громко свистнул, явно желая, чтобы схватка стала яростной. Для жителей поселка это было развлечение, разукрасившее их серые будни. Эдуард снова напал. На этот раз Остап не успел увернуться. Соперник сомкнул пасть на его загривке, тряхнул головой, вырвав клок шерсти вместе с мясом. Пролилась первая кровь. Люди взревели от негодования, словно уже успели сделать немалые ставки на одного, а побеждал другой. Иван напрягся. От паршивого предчувствия у него взмокла спина. Мысленно он повторял: «Ну давай, друг, соберись. На твоей стороне ловкость». Остап будто бы его услышал, юркнул вправо от соперника, затем атаковал, вцепился зубами ему в переднюю лапу, что есть силы сомкнул пасть, затем быстро ретировался. Эдуард взвизгнул от боли, захромал. Не теряя времени, Остап оббежал его и снова набросился, явно намереваясь теперь вцепиться в заднюю лапу. Однако Эдуард умудрился развернуться и с яростным рыком сбил мелкого волка с ног. Подмял его, вспорол когтями бок. В воздухе клубилась пыль. Голосили люди, как в древние времена голосили зрители Колизея, когда на их глазах дрались гладиаторы. Толпе нужно было зрелище, и они его получили. «Плевать на закон», — пронеслось в голове Ивана. Он не собирался смотреть, как наглый утырок будет рвать его друга на куски. Уже собирался вмешаться, но тут Остап извернулся, полоснул когтями по морде соперника, затем вонзил зубы ему в горло. Эдуард захрипел. Из пасти потекла кровавая пена. Впрочем, он не ослаб, а наоборот, как будто получил дозу допинга. Точно танк он двинулся на Остапа. Тот сначала отскочил, затем ушел влево. Эдуард развернулся и снова попер на него без всякой тактики, желая задавить массой. Несмотря на полученные раны, мелкий волк опять проявил чудеса ловкости и на этот раз просто перепрыгнул соперника. На такой хитрый трюк был способен только человек, а не зверь. Эдуард растерялся, на мгновение потерял ориентацию в пространстве. Остап незамедлительно воспользовался его заминкой и все же осуществил задуманное ранее. Вцепился в заднюю лапу, да так, что хрустнула кость. Теперь всем было ясно, кто выйдет победителем в этой схватке. Эдуард не из тех, кто мог бы выдать какой-нибудь спасительный для себя сюрприз. Он еще пытался сопротивляться, но Остап пресек его потуги, ударив лапой по морде. И это тоже было как-то по-человечески, не по-звериному. Эдуард заковылял прочь, издавая скулёж при каждом порывистом выдохе. Он собирался сбежать с поля боя, тем самым нарушив правила. Иван досадливо скривился. Неужели еще и казнь предстоит свершать? Вот уж чего ему точно не хотелось делать, так это выступать в роли палача. Снова. Потому что ему уже доводилось наказывать взорвавшихся оборотней и обнаглевших людей. Вот только орудием наказания ему служила плеть, а не топор. Мелкий волк посмотрел на Ивана и, как тому показалось, насмешливо, мол, «Не переживай, друг, руки марать тебе не придется». Эдуард тем временем, под презрительные выкрики толпы, доковылял до края площади. Затем его начало трясти, и он наполовину обратился в человека. Задние лапы и часть торса остались волчьи. Теперь он не скулил, а стонал, отчаянно цепляясь руками за землю и подтягивая свою заднюю звериную половину. Так и полз, точно чудовищная гусеница. Остап не стал наслаждаться своим триумфом и оттягивать мучения соперника. Он поступил милосердно. Подбежал к Эдуарду и мигом перегрыз ему горло, вонзив клыки в уже существующую и кровоточащую рану. На этом бой закончился. Бывший учитель физкультуры, только сутки назад излечившийся от страшной болезни, дернулся несколько раз в посмертной агонии и притих. Несколько секунд в его взгляде теплилась тоска, а потом глаза затянуло мутной пеленой, уничтожившей последнюю эмоцию незадачливого оборотня. Иван подошел к надзирателям, которые стояли возле храма. «Надеюсь, вы этот урок усвоили?» – спросил он с легкой грустью. «Краса дала вам шанс, так не упускайте его». Иван взглянул на окровавленного мелкого волка, очень надеясь, что его ненависть к надзирателям приутихла. Остап настоял на том, чтобы пройти обряд обращения, но категорически воспротивился надзирать за работягами. При иных обстоятельствах Иван счел бы это неприемлемым, но для друга он сделал поблажку. Кто-то в поселке наверняка по этому поводу шептался про круговую поруку, ну и плевать. К тому же он поставил Остапу условия. «Не желаешь надзирать, будешь вкалывать, как остальные работяги». Остап такому решению только обрадовался. Обряд обращения совершенно не изменил его в моральном плане, и он не считал себя каким-то высшим существом. Высокомерия в нем как не было, так и нет. Мелкий волк под восторженные выкрики толпы направился к пруду. Отлеживаться после боя. Сегодня для всех жителей Красы он был героем. Валентина вернулась к своему дому, села на ступеньку крыльца. Агата подошла и примостилась рядом. «А у вас здесь не скучно?» «Да уж, развлекаться мы тут умеем», — с трудом скрывая злость, сказала Валентина. «Минус один оборотень. Можно подумать, я их как пирожки пеку. Ничего не меняется. Я стараюсь, а мои труды в землю втаптывают, только потому, что у кого-то кулаки чешутся». Она поднялась. «Ладно, пойдем ужинать. Надеюсь, рагу еще не остыло». Глава 21. Сонечка ни разу в своей жизни не использовала слово «умиротворение». Для ее лексикона оно было как нечто инородное, словно причудливый иероглиф среди понятных простых символов. Однако именно умиротворение она испытывала после поездки в цыганский поселок и даже не пыталась дать этому чувству хоть какое-то определение. Ее больше не беспокоило, что стала похожа на уродливого гоблина. Больше не волновало, что грозный оборотень из красы желал с ней расправиться. И не хотелось уже участвовать ни в каких авантюрах, использовать свою силу кому-то во вред. Она стала молчаливой и все чаще обращала взор в прошлое, на приятные, а порой и гнусные события своей жизни. А в будущее совсем не смотрела, потому что знала, что там ничего нет. Обычно по утрам, даже с похмелья, она завтракала фруктами. Следила за своим весом, не желая, чтобы когда-нибудь ее подписчики обвинили ее в несоблюдении тех самых диет, которые она сама же им навязывала. Однако нынешним утром Сонечка решила сделать исключение из правил и самостоятельно сварила себе манную кашу. С юности не варила, уже и подзабыла, какие нужны пропорции, но получилось неплохо, без комочков. Добавила в кашу сливочное масло, немного меда и, когда все съела, расплакалась. Ей вспомнилось, как она вот так же завтракала в детстве, а потом бежала в школу, счастливая, беззаботная. Она плакала, но то были приятные слезы, потому что, хоть и ненадолго, ощутила себя той самой маленькой девочкой, которая получала радость от самых простых вещей, от того, что светило солнце и ветерок шелестел листвой, от того, что птицы щебетали. Раздался телефонный звонок. Это была Лиля. «Ты как?» – вместо приветствия поинтересовалась подруга. «Оклемалась? Больше нет желания защищать всех детей в мире?» «Со мной все в порядке», – ответила Сонечка. «Но спасибо, что переживаешь за меня. Это приятно». После недолгого молчания Лиля пришла к неутешительному выводу. «Ни черта с тобой не в порядке. Ты спасибо только своей подписоте говоришь, а в мой адрес я от тебя этого слова ни разу не слышала. Блаженная ты какая-то, по голосу слышу. Это точно проклятие той цыганки. Давай знаешь, что сделаем? К полудню подкатывай в гостиницу Дианы и вместе подумаем, как тебе мозги на прежнее место вправить». «Как скажешь». «Значит, договорились? В полдень у Дианы. Обязательно приеду. Точно?» «Обещаю». Лиля отключила связь, а Сонечка ощутила стыд. Давно забытое чувство. Она ведь обманула подругу. Ни в какую гостиницу ехать не собиралась. Зачем мозги вправлять? Очень глупая затея. Это означало сломать то, что недавно было починено. Да, именно так она считала. Проклятие старой цыганки. Если так, то это проклятие походило на исцеление. Не нужно ничего менять, потому что умирать лучше с той легкостью на душе, что она сейчас испытывала. Сонечка вымыла в квартире полы, надела белое платье. Единственное абсолютно белое, что у нее было. Затем уселась в кресло, включила оборудование для прямого эфира, который заранее проанонсировала, и зашла в свой блог. Выждав несколько минут, заговорила. «Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Как же я рада снова с вами общаться. Очень по вам соскучилась. Всего несколько дней меня с вами не было, а такое ощущение, что целый год прошел. Что, не узнали меня? Это же я, ваша Сонечка. Да, теперь я такая, как чудовище из страшной сказки. А лысина? Она у меня всегда была. Сюрприз!» Она улыбнулась. «К черту парик. Хочу, чтобы сегодня вы видели меня такой, какая я есть. Спрашиваете, почему я такая уродливая? Ну, за все нужно платить. Моя страшная рожа – это цена за мои грехи. Слышали про карму? Так вот это она самая. Карма ведь это то же самое, что и проклятие. Мы иногда делаем что-то паскудное и не подозреваем, что ответочка рано или поздно прилетит. Ко мне прилетела рано. Комментарии подписчиков сыпались точно из рога изобилия. В основном вопрошали – что за фигня происходит? Многие склонялись к мысли, что это какой-то розыгрыш, и Сонечка загримировала себя ради прикола. А она, не обращая внимания на мнение своих фанатов, продолжала. «Знаете, а я сегодня впервые за много лет ела манную кашу. Обычную манную кашу. И мне так хорошо было. Будто в детство вернулась. Не знаю, почему я ее так долго не ела. Наверное, считала себя слишком крутой для такой простой пищи. Я всякие круассаны жрала или салаты из какой-нибудь дорогущей хрени. И обязательно все это фоткала, чтобы все видели, что я не какая-то там лохушка. Дура я была. Но... Она замялась, будто пыталась собраться с мыслями. А ее подписчики продолжали строчить комментарии. Кто-то выдвинул предположение, что Сонечка больна, и болезнь эта похожа на проказу, судя по серым пятнам на ее лице. Другой знаток эту версию отверг, написав, что проказа так быстро не развивается. Сонечка вздохнула и печально посмотрела в видеокамеру. «Я не о жратве хотела с вами поговорить, дорогие мои. Я тут с подругами недавно была в поселке Ромов, и одна старая цыганка сказала про черную дорогу. Я сначала не поняла, что это за дорога такая, но потом сообразила. Это путь абсолютного зла. И я уже давно по нему иду. Больше скажу, мне всегда было весело по нему топать. Шагала, смеясь, порой наступая на трупы. Мне было пофигу. Я была как та долбанутая попрыгунья стрекоза из басни. С той лишь разницей, что стрекоза не творила дерьмо, что творила я. И вот я тут задумалась, а когда же я к этой черной дороге свернула? И вспомнила. Я тогда в школе еще училась, в классе в третьем. Со мной училась одна девчонка, и она постоянно хвасталась своими шмотками. А шмотки действительно были крутые, конечно, по меркам нашего не слишком богатого поселка. У этой девчонки папаша был директором рынка. Вот он дочурку и баловал дорогими вещами. Какое-то время она все это внимание не обращала, а потом... Не знаю. Сонечка щелкнула пальцами. У меня словно крышу сорвало. Наверное, потому, что как раз в это время родители мне купили самые дешевые кроссовки. На что-то более крутое у них просто не было денег. Та девчонка посмотрела на мои кроссы, ничего не произнесла, но ехидно так усмехнулась. Она, можно сказать, без всяких слов обозвала меня нищебродкой. И тут я ощутила сначала стыд, затем злость, а потом зависть. Мне хотелось, чтобы эта сука сдохла. До этого я никогда никому не желала смерти, даже в мыслях ничего подобного не проскакивало. Но в тот раз не просто проскочила, а заполнила весь мой мозг. Я не хотела ходить в школу, потому что знала, что увижу там эту мажорку в шикарных шмотках. Зависть меня отравляла. Я засыпала и во сне видела людей в дорогой одежде. Она мне была какая-то рванина. Просыпалась, и меня трясло. Лиля позвонила Диане, и когда та взяла трубку, выпалила. «Сонька сейчас в своем блоге, представляешь? Без парика и рожу даже ничем не прикрыла. Сначала несла всякую хрень про манную кашу, а теперь прошлое вспоминает. Ох, не нравится мне это все. Предчувствие у меня поганое». Диана встревожилась. «Езжай к ней, сейчас же. Я как раз собиралась. Как к ней приеду, тебе снова позвоню. Отбой». Ощущая, как закипает злость, Диана взяла ноутбук, зашла в блог Сонечки. Та сидела в кресле, с печалью во взгляде смотрела в камеру и как будто совершенно не стыдилась своего уродства. Голос ее был чуть отстраненный, словно мыслями она находилась там, в далеком прошлом, о котором сейчас вспоминала. «Идиотка!» – прошипела Диана. «Что ж ты творишь?» Сонечка тем временем продолжала. Кто бы мог подумать, что мое желание тогда сбудется. Это случилось. Та девчонка погибла в автомобильной аварии. Какой-то пьяный мудак сбил ее на дорожном переходе. Клянусь, я тут ни при чем. Сонечка подняла руки с раскрытыми ладонями. Я тогда не обладала никакой силой. Это был чистой воды несчастный случай. Иногда так бывает, что наши хотелки воплощаются в жизнь. Но это всего лишь случайность. В общем, той, кому я завидовала, не стало. На ее похороны весь наш класс пришел, и я в том числе. Я смотрела, как гроб опускают в могилу, и радовалась. Понимала, что это неправильно, вот только ничего с собой поделать не могла. Именно тогда я свернула к черной дороге. Во мне появилась гниль. На этих похоронах я поклялась самой себе, что у меня будут самые лучшие шмотки, что все меня будут обожать. А еще, что однажды я куплю себе крутую розовую тачку. Все сбылось. Я получила то, о чем мечтала. У меня дорогой одежды столько, что девать некуда. Вы, мои подписчики, меня обожаете. Ну, или обожали, пока не увидели сегодня мою уродливую рожу. И розовая машина была. Кадиллак. Но это полное дерьмо. Теперь я это понимаю. Сегодня тарелка обычной манной каши мне показалась ценнее всех богатств мира. А все потому, что от этой каши я испытала настоящую радость, чистую. А та радость, что я чувствовала от того, что могла купить все, что пожелаю, она была фальшивая, как красивая конфетка, внутри которой не сладкая начинка, а пустота. Сонечка как-то рассеянно посмотрела на свои ладони. «На моих руках кровь. Вы даже не представляете, сколько на них крови. Но все было бы иначе, если бы я тогда, в детстве, поборола зависть. Теперь ничего не изменить. Хотя... сейчас я сошла с черной дороги, но... это временно, я чувствую. День-два, и я снова стану прежней Сонечкой, которой пофигу на все, которая снова будет по утрам жрать круассаны и навороченные салаты, а не манную кашу. Я снова стану той, кому нравится убивать. Не хочу. Когда думаю об этом, мне страшно становится. Не хочу возвращаться на черную дорогу. Я недавно спасла двоих детей. И это было самым правильным поступком, который я совершала. Перевесит ли это все мои грехи? Навряд ли. Слишком много крови на руках. Слишком много. Моя подруга Лиля говорит, что старая цыганка что-то сделала с моими мозгами. Если это правда, то я той цыганке благодарна. Правда, ее уже в живых нет. Другая моя подруга Диана ее зарезала, а потом управляла трупом, словно куклой. Как мне не вернуться на черную дорогу? Думаю, я знаю способ. Надежный такой вариантик. И, пожалуй, для меня единственный. Она рассмеялась, хотя глаза блестели от слез. Странно, почему мне не страшно? Вообще нет никакого страха. Ну, это к лучшему. Я всегда знала, что не доживу до старости. Настала пора уходить. Только так я не стану прежней. Сделаю это красиво, обещаю. Вы, мои дорогие подписчики, останетесь довольны. С улыбкой на губах Сонечка поднялась. Отодвинула кресло, чтобы то не заслоняло обзор. Затем встала перед камерой. «Открою вам свою главную тайну на прощание. Я ведьма. Во мне огонь. Я хочу гореть!» Она раскинула руки, словно крылья. Ее била мелкая дрожь. В глубинах глаз затеплилось голубоватое пламя. Затем оно вырвалось изо рта. Прожгло щеки, живот. Сонечка словно бы горела изнутри. При этом одежда оставалась нетронута огнем. «Хочу гореть!» — закричала ведьма. — «Хочу гореть!» Пламя прожгло шею, охватило руки, ноги. Сонечка будто бы была объята бездымной огненной аурой. Она пошатнулась и рухнула на пол, буквально развалившись на части. Через пару минут молодая ведьма сгорела дотла. От нее остались лишь пепел и уже не такое белое платье. Она действительно нашла способ, чтобы не стать прежней. Нашла вариант, как больше никогда не ступить на черную дорогу. А шокированные подписчики клепали свои комментарии. «Что это было? Она что, действительно себя сожгла? Нет, этого не может быть! Сонечка нас разыграла, это всего лишь трюк со спецэффектами. Точняк, зачетно она нас развела. Сонечка, я тебя обожаю! А я тоже хочу гореть! Всем гореть!» Лиля не видела то, что Сонечка с собой сотворила. Не было времени зайти в ее блог. А потому, поднявшись на лифте на этаж и проигнорировав кнопку звонка, принялась стучать кулаками в дверь ее квартиры. «Сонька, открой! Открывай, сучка долбанутая!» Не дождавшись ответа, Лиля отошла на шаг, вытянула руки и ударила по двери энергетической волной. Дверь слетела с петель, на пол посыпались обломки косяка и штукатурка. Из соседней квартиры высунулась старушка. «И что за шум? Сейчас полицию вызову!» Лиля бросила на нее злобный взгляд и применила свою способность внушения. «Исчезни, коза старая! И никакой полиции! Сдрисни!» Соседка тут же закрыла дверь. Лиля зашла в квартиру Сонечки и ощутила запах выпечки. Будто хозяйка пекла кексы или сдобные пироги. «Сонька!» – позвала. Тишина. Лиля прошла в гостиную. На столе работал ноутбук, Занавески были распахнуты, и комнату заливал солнечный свет. На полу лежало белое платье и... пепел. Много пепла. «Нет», — мотнула головой Лиля. «Как так-то?» Она сообразила, что пепел — это все, что осталось от Сонечки, но не желала в это верить. «Да что за херня, а? Нет, быть не может. Ты не могла так поступить!» С правой стороны экрана ноутбука мелькали комментарии. Лиля взглянула на камеру и поняла, что съемка еще ведется. Поддавшись ярости, она схватила камеру, швырнула ее в стену, затем взяла ноутбук и, что есть силы, ударила им об стол. Гнев резко сменился отчаянием. Подруги больше нет. Сожгла себя, как-то умудрившись не спалить ничего вокруг. И пахнет почему-то не горелой плотью, а выпечкой. Она опустилась на колени, подняла и прижала к груди белое платье. Всхлипнула. «Зачем? Зачем, Сонька? Я ж тебе сказала, что мы с Дианой что-нибудь придумаем и вправим тебе мозги. Дура, какая же ты дура! Все это цыганка чертова! Нафига ты посмотрела ей в глаза? Дура, дура, дура!» Вытерев ладонью слезы, Лиля поднялась, прошлась по комнатам. В спальне в шкафу обнаружила коробку из-под обуви. В нее она и собрала прах Сонечки, используя крышку от коробки вместо совка. После чего покинула квартиру. И через полчаса уже была в гостинице, где ее встретила Диана. «Сонька себя сожгла!» «Я все видела», — хмуро отозвалась Диана. «Сожгла себя на глазах тысяч подписчиков, а до этого кое-какие наши тайны раскрыла. Вот же тварь!» Лиля возмутилась. «Не говори так! Она была нашей подругой. Да, я с ней постоянно ругалась, даже дралась, но дороже нее у меня никого не было». Хорошо, никто не поверил в ее сожжение. Будто не услышав Лилю, задумчиво сказала Диана. Все решили, что это какой-то фокус. «Я ей сегодня звонила. Она сказала, что с ней все в порядке. Говорила так, словно была под кайфом. Мы ведь видели, что с ней какая-то хрень творится, но... Я даже представить не могла, что она грохнет себя. Даже подумать не могла. До сих пор не верится. Ее прах пахнет выпечкой». «Что?» «Я говорю, прах Сонечки почему-то пахнет выпечкой. Я его вот в коробку собрала. Надо бы это... развеять его где-нибудь. Над речкой или в поле». Диана еле сдержалась, чтобы не вырвать из рук Лили коробку и не растоптать ее. Она не испытывала сейчас горечи от потери подруги, только злость. Совершив самоубийство, Сонечка подвела. А на нее был особый расчет, учитывая, что та могла половину поселка оборотней спалить. Теперь этого козыря нет. Все очень паршиво. Еще и не выспалась. Диане опять ночью снились сумеречный город и мертвецы. Много мертвецов. К убиенным ведьмам Ковина теперь добавились убиенные цыгане. А в скором времени наверняка еще добавится и Сонечка. Как же это достало? «Ну так как?» – не унималась Лиля. «Развеем ее прах. Я по такому поводу оду сочиню». Диана взяла себя в руки, подавила гнев. «Развеем, Лиля, развеем». Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, успокаиваясь. Прах прахом, а ей в ближайшее время предстояла тяжелая умственная работа. Нужно было найти способ справиться с красой. Без Сонечки. Вдвоем с Лилей. Придется заново перечитать дневник циркача. Возможно, там найдется решение. А решение надо найти во что бы то ни стало. Иначе все будет очень, очень погано.